Глава пятая. Устала откинулась на спинку сиденья. Но вот я и опоздала. Второй шанс на собеседование мне никто не даст. Осталось каких-то 20 минут до назначенного времени, а я угодила в аварию. Тук-тук. Мужик стучал в мое стекло. А можно я не буду открывать? Я в домике. Ну ладно, соберись, Ангелина. За свои поступки надо отвечать. Не сожрет же тебя этот злой мужик? Хотя, судя по выражению лица и повторному, гораздо более резкому стуку в мое стекло, все-таки может. Нажала на кнопку, и стекло автоматически опустилось вниз. «Ну что, принцесса, успела соскучиться?» — спросил он, хмуря брови. «Нет», — ответила я и еле поборола желание поднять стекло обратно. «И я нет. Но ты расхерачила мне фару, глупый малыш, заработавший права своими красивыми пухлыми губами». Вот тут я очень оскорбилась и даже вышла из машины, чтобы посмотреть в серые глаза этого говнюка. Посмотреть снизу вверх. Блин, огромный какой. Чего-то даже страшно. Но все равно я ему не позволю так разговаривать с собой. «Уважаемый!» — сложила я руки на груди. «Мои губы в получении прав совершенно ни при чем. Права я получила, как и все, в автошколе. И прошу меня не оскорблять. То, что я въехала в вашу фару, не дает вам права хамить». «Это дает мне право затаскать тебя по судам, гордая ты моя. Ты хоть знаешь, сколько стоит одна фара и выпрямление плюс покраска бампера?» 1300. Дар речи временно пропал. Это действительно очень много для меня, с учетом того, что в кредит приобретена и моя машина, которая любит периодами ломаться и жрать половину зарплаты. «Что же?» – заговорила я. «Я виновата, признаю, и все возмещу». «Хорошо. Записывай номер карты для перевода». «Не сейчас», — неловко ответила я и опустила глаза. «Такой суммы у меня нет на руках. Я отдам постепенно». «И почему я не удивлен?» — язвительно спросил он. «Значит так. Либо мы вызываем сейчас гайцов и торчим оба здесь полдня, либо решаем вопрос полюбовно». «Гайцов нежелательно», — осмелилась высказаться я. «Жутко опаздываю на собеседование». «Значит, выбираешь полюбовно». Достал он свой смартфон и открыл меню для записи контакта. «Диктуй номер». «Зачем?» – осторожно поинтересовалась я. «Позвоню тебе, договоримся о встрече. Надеюсь, ты стоишь этих 300 тысяч». «А вы мне что предлагаете?» – с подозрением спросила я. «Отель?» – изогнул бровь незнакомец, словно я тупая и сама должна была это понять. «Люблю таких строптивых кобылок, как ты. Они обычно горячие в постели». Подцепил он рукой мой высокий хвост и, глядя в мои глаза, намотал его на кулак. Округлила глаза и смотрела на него в полном шоке. «Он серьезно сказал все это вслух? Вот урод!» «Ну ничего», — сузила свои зеленые глаза. «Не на ту кобылку ты нарвался, бородатая, похотливая скотина. Я тебя просто проведу, а номер дам, лишь бы быстрее отвязаться». «Записывайте». Он, довольно улыбнувшись, выпустил мой хвост и снова вынул из кармана пальто смартфон. Продиктовала цифры своего реального номера, на который он тут же сделал звонок. «Звони, звони. Я просто не возьму трубку. За фару и ремонт машины я возмещу, но спать с этим ковбоем меня никто не заставит. Даже его сногсшибательная аура гада». Убедившись, что номер работает, он подписал контакт и вернул взгляд на меня. «Трубку не возьмешь? Найду тебя и накажу», — услышала я возле своего уха. Как-то это прозвучало действительно грозно. Но не будет же он меня в самом деле насиловать? Просто пугает. Вот хам, просто продыху нет. Мне главное сейчас удрать от него. А там, если что, Марку расскажу, он этого индюка самодовольного быстро на место поставит. «Номер у вас есть. Могу я уже идти? Я очень опаздываю». «Иди, принцесса!» Он подарил мне многозначительный взгляд, раздевающий меня прямо здесь, на улице. Сел в свой танк и, наконец, освободил дорогу.